Сейчас завет мы наступает, никуда не убегай. Снова в гости приглашают старый мудрый попугай. Сколько сказок и легенд ты узнаешь в этот час. Приближается момент, начинается рассказ. Здравствуйте, друзья! Это я, старый мудрый попугай. А зовут меня Шука, что, собственно, на санскрите и означает попугай. Я такой старый, что не помню, когда родился. И такой мудрый, что не знаю, чего я не знаю. Я знаю столько историй, сказок, легенд, что могу рассказывать их без конца. Правда, некоторые из них я люблю больше, а другие меньше. Но сегодня я, конечно, расскажу вам одну из любимейших историй. Было это очень и очень давно. Тогда деревья умели разговаривать и ходить по земле. Я жил в то время на склоне большой горы, в роще рододендронов. А в долине росли высокие стройные пальмы. И вот однажды осенью молодой рододендрон увидел, что в долине появилась юная пальма необыкновенной красоты. Рододендрон полюбил ее всем сердцем с первого взгляда. Он направился в долину, чтобы рассказать пальме о своей любви. Однако путь ему преградила огромная пальма, мать его возлюбленной. Она грозно спросила его: «Эй, горбатый коротышка, ты куда это направился?» «Прими мое почтение, уважаемая мать. Я действительно не очень высок ростом и немного горбат. В горах дует сильный ветер, и случаются каменные обвалы. Поэтому мы, рододендроны, крепко врастаем в землю и выдерживаем удары самых тяжелых камней. Но наши сердца умеют верно и преданно любить». «Любить? Да кому же нужна любовь такого уродца?» «Видишь ли, уважаемая мать, изогнутый ствол позволяет нам выжить в горах, но внутри, в глубине души, мы такие же прекрасные, как и пальмы. И наши сердца...» «Никто не видит, что у тебя там внутри. Все обращают внимание только на внешний вид. И зачем это ты пришел к нам, в пальмовую рощу?» «С горной высоты я увидел твою юную дочь. Ее красота поразила меня в самое сердце. И я хотел бы попросить руки твоей дочери». «Ты хочешь жениться на моей дочери? Да ты с ума сошел! Посмотри, она такая высокая, стройная! И она окружена множеством высоких, могучих женихов, и каждый из них готов в любой момент отдать ей свою руку и сердце». «Да, я вижу. Ты, конечно, права, мне лучше забыть твою дочь». «Ну, наконец-то, разум вернулся к тебе. Возвращайся лучше на свою гору». «Хорошо, но на прощание могла бы ты выполнить мою последнюю просьбу?» «Какую еще просьбу?» «Когда наступит весна, пошли свою дочь взглянуть на нашу рощу». «Ни за что! Я не хочу, чтобы моя красавица-дочь вышла замуж за такого уродца. И клянусь, я никогда не стану мужем твоей дочери. Умоляю тебя, пусть она только придет и посмотрит. Только посмотрит? Так и быть. Пусть разок сходит. Вреда от этого не будет. Благодарю тебя, мать. Я буду ждать твою дочь весной. Пришла весна, и юная красавица Пальма отправилась по велению матери в горы. Когда она добралась туда, то увидела рододендроновую рощу в полном цвету. Ей показалось, что она попала в райский сад. И тут внимание юной красавицы привлекло одно молодое деревце. Оно было так прекрасно, что в сердце ее вспыхнуло пламя любви. Она приблизилась к рододендрону и сказала: «Ты так прекрасен, что я не могу оторвать от тебя глаз». «Ну что ты? Вот тебя в долине окружают действительно прекрасные пальмы». «Ничего подобного. Они все такие одинаковые, постоянно любуются своим высоким ростом. И на них никогда не появляются такие изумительные цветы, как на тебе. Я полюбила их с первого взгляда». «Твоя мать думает по-другому». «Моя мать? А откуда ты ее знаешь?» «Прошлой осенью я увидел тебя отсюда, и в моем сердце вспыхнула такая любовь, что я сразу же бросился к тебе в долину. Но твоя мать не пустила меня к тебе. Она сказала, что такого урода, как я, никто никогда не полюбит». «Это неправда. Ты совсем не урод. Наоборот, я не видела никого прекраснее тебя. И у тебя такое любящее сердце. Если ты хочешь, я с радостью выйду за тебя замуж». «Правда? Но это невозможно. Я дал клятву твоей матери, что никогда не женюсь на тебе. А мы, рододендроны, никогда не нарушаем слово». Но ведь мы любим друг друга, а любовь выше всех клятв». «Да, любовь выше всего. И я буду любить тебя всю мою жизнь. Но нарушить клятву я не могу. Так что лучше возвратиться тебе в долину, к своей матери». «Я никуда не уйду отсюда. Мое сердце навсегда останется здесь, с тобой». «Но это невозможно». «Для того, кто любит, все возможно. Я буду гулять по рододендроновой роще и любоваться тобой». «Пойми, в горах дуют сильные ветры. Скоро пойдут проливные дожди. Потоки воды обрушатся на нас». «Я ничего не боюсь. Лучше погибнуть рядом с любимым, чем жить вдали от него с разбитым сердцем». «Но я не могу на тебе жениться, чтобы защитить тебя». «Слышишь? Надвигается гроза! Беги скорее вниз, в долину!» «Я не боюсь грозы! Я пойду ей навстречу!» «Не делай этого! Там обрыв!» «Я ничего не боюсь! Ведь любовь сильнее всего!» «О, Боже! Она упала с обрыва в реку! Не бойся! Я не оставлю тебя в беде!» «Вот мы и вместе. Держись крепче за меня. Все будет хорошо. Мы выберемся на берег». «Ты не оставишь меня?» «Никогда. Мы поплывем далеко-далеко. И никто не сможет нас разлучить». «Никто, никто. Конечно. конечно, может быть, это Господь так устроил, чтобы мы уплыли далеко-далеко. Все может быть. Теперь мы всегда будем вместе. Всегда. Такая история произошла давным-давно. Рассказывают, что юная пальма и ее возлюбленный рододендрон уплыли далеко-далеко в океан. Океанское течение вынесло их на берег маленького пустынного острова. Там они поселились и живут до сих пор. И моряки, попадающие на этот остров, любуются прекрасной пальмой и рододендроном, который каждую весну покрывается цветами необыкновенной красоты. И никто не может понять, как они попали на этот пустынный остров. Видно, время попугаю передачу завершать, но ребятам обещаю в гости часто прилетать. Сколько сказок и легенд мы узнаем в детский час. Верю я, придет момент, и начнется вновь рассказ. Да-да.